стал. Он широко расставил руки в стороны, что означало подтверждение высказанного им в твердой форме решения. Беренис в упор посмотрел на него. Сердце как будто сразу налилось свинцом. Ничего подобного она не ожидала. Тогда она испугалась и прошептала: «Кто? Кто же мой муж?» «Мой брат», — ответила Агриппа. «Мой брат Ирод, царь Калки». Наступила тишина. Никакой реакции со стороны Беренис. Она пыталась уловить смысл сказанных отцом слов, потом произнесла: «Это неудачная шутка. Но я ее заслужила, я знаю, что заслужила. Прости меня, отец, мой царь, мой господин, прости. Я прошу у тебя прощения, признаю свою вину. Прости меня», — она сделала шаг к Агриппе. «Так это шутка, можно смеяться». «Если хочешь, смейся», — согласился Агриппа. «А ты не... Я все сказал, ты выйдешь замуж за моего брата Ирода. Или ты заслуживаешь лучшего спутника жизни? Он вдовец, солидный и взрослый человек, царь Калки. Он будет обращаться с тобой строго, но справедливо». «Старик», — прошептала Беренис. «Старик? Дочка, ты меня обижаешь. Он на год моложе меня. Разве я старик? Вряд ли. В любом случае, он будет твоим мужем, а ты его женой». Никогда раньше она не просила, не унижалась, не признавала свою вину, но сейчас взмолилась: «Мне же всего 15». «Ничего, ты уже достаточно взрослая, чтобы плясать и играть на музыкальных инструментах», — отрезала Агриппа. Сегодня, в день, когда Агриппа должен был умереть, ровно через год с тех пор, как они вдвоем встретились в том же самом кабинете, через год с тех пор, как он с улыбкой заронил камень в нежную и трепетную душу 15-летней девочки, еще не познавшей мужчины и прикрывавшей свой страх к мужчинам детской амбициозностью и похвальбой, через год после всего этого та же девушка хладнокровно сыграла на его тщеславие и использовала его. Так же хладнокровно, как она теперь вообще делала все. Брат радовался за нее, когда они отправились погулять в сад после завтрака. Он был абсолютно счастлив, в чем сразу признался: «Как же ты его ненавидишь! Мне такое и не снилось, однако...» «Разве?» — оборвала она. «Предположим, ты мог убить его. Как такое можно предположить?» «Нет, ты меня неправильно понял, брат. Мы же нормальные люди, разве не так? Я хочу сказать, где-то внутри каждого из нас есть какой-то зачаток человеческой порядочности». «Где?» — ухмыльнулся Агриппа. «Я же не говорю убить его в буквальном смысле слова, но, предположим, ты можешь вмешаться, чтобы предотвратить его гибель». «Не знаю», — медленно и задумчиво произнес брат. «Вот. А говоришь, у тебя нет к нему ненависти». «Но не в такой степени, как у тебя», — запротестовала Агриппа. «За что мне его ненавидеть? Быть сыном или дочерью — большая разница. Пусть он никогда не проявлял ко мне любви, но никогда я не выходил из себя до такой степени, чтобы жестоко со мной обращаться». «Но он же к тебе равнодушен». «Возможно», — Агриппа пожал плечами. «Возможно, ты и права, и мне нравится, как ты с ним обращаешься». «Ах, я дорого заплатила за то, чтобы это было правдой». Они остановились, и Агриппа повернулся к сестре. «Зачем ты приехала сюда, Беренис?» «Чтобы быть подальше от Ирода», — прямо ответила она. «Он стал бояться меня. Я поощряю его страх и добилась в этом успеха. Я становлюсь самостоятельной, и чем дальше, тем больше. Знаешь, я и раньше собирался сказать тебе, Беренис, причем честно. Несмотря на все твои высказывания о своем хасмонском происхождении, в тебе гораздо больше от великого прадеда Ирода, чем ты готова признать». «Как ты смеешь?» — воскликнула она гневно. «Как смеешь? Я хотел...» «Никогда больше не говори мне этого. Никогда». «Хорошо, не буду», — примирительно согласился Агриппа. «Сменим тему. Ты пойдешь на это глупое представление?» «Да». «Почему?» «Хочу посмотреть твоих греков, увидеть, что в них такого эротичного». «Да нет, честно, почему?» Беренис пожал плечами. «Будет жарко», — сказал брат. «Пьеса скучная, 3 часа действа, сочиненного дорогим другом отца, его благодетелем и защитником императором Клавдием, или безымянным умным греком. Все равно мне сказали, что это полнейшая скука, мелодрама была бы не лучше, а это комедия, избитые шутки, произносимые неуклюжими остряками. Спаси нас Бог! Почему бы нам вместо этого не пойти купаться?» «Я обещала Габо взять ее с собой», — вздохнула Беренис. «Габо? Этот зверек никогда не был в театре. Она надоедала до тех пор, пока я не согласилась ее взять. Только поэтому...» Беренис опять пожала плечами. «Знаешь, — продолжал брат, — когда-нибудь эта длинноволосая гадина погубит тебя. Беньямины все до одного убийцы. Я бы не подпустил к себе ни одного из них, ни за что. Наступит день, когда ей придет в голову перерезать тебе горло». «И правильно сделает, — кивнула Беренис. — У меня и самой часто появляется такая мысль, просто не хватает духу воплотить ее». Кипра, мать Беренис, умирала медленно. Весь этот день и многие последующие она все еще будет умирать. Ее кожа стала совсем белой, как простыня, лицо выражало крайнее разочарование, которое появлялось у каждого члена семьи Ирода, когда они видели перед собой смерть. Она была двоюродной сестрой своего мужа Агриппы, и, как и он, приходилась внучкой Ироду. Когда-то Кипра была статной и энергичной женщиной. Беренис это помнила, но сейчас на смертном одре, слабая и раздражительная, она задавала вопросы дочери, стоявшей рядом: «Почему он не навещает меня? Вчера за весь день ни разу не зашел. Государственные дела», — сказала Беренис. «В конце концов, не шутка быть царем таких огромных владений».